Вскоре появился известный приказ Народного комиссара обороны Союза СССР номер 308 от 18 сентября 1941 года, который провозгласил рождение Советской гвардии. В приказе, в частности, говорилось: «В многочисленных боях за нашу советскую родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас. За боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии. Всему начальствующему составу дивизии с сентября сего года установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания». В первые месяцы войны не все было благополучно и в тылу, особенно в прифронтовой полосе. В секретариате Калинина сохранилось письмо Луговой, копии которого были им переданы в несколько адресов. Она в частности писала: «Я коротко постараюсь описать тыл, где я живу. Местность Мелитополь, Бердянск, Осипенко. Тысячи мобилизованных из разных мест, уже занятых и из прифронтовой полосы, ходят с места на место. Цели не знают, порядка не чувствуют. Без обмундирования, 20% босых, без оружия. Дисциплина плохая. Кое-кто из мобилизованных подходит к нашим женщинам и сообщает скверные вести. У нас нет оружия, обмундирования. Немецкая техника непобедима. Разбирайте зерно, все равно ему тут пропадать. Разбирайте скот. Народ волнуется сильно. Руководители уезжают, спасаются их жены, которые не работали, а нас бросают на гибель. Руководить были охотники, а защищать нет никого. Газеты наши не освещают недостатков, замалчивают их, а это рождает неверие». Простая женщина верно подметила: катастрофическое начало войны больше всего сказалось на моральном духе. Нужны были победы, военные успехи, которые могли бы вернуть мужество тем, кто его утратил. Полынный запах неудач первых месяцев войны преследовал Сталина непрерывно. В то же время он делал лихорадочные попытки вырвать стратегическую инициативу у агрессора. Противник последовательно концентрировал усилия то на одном, то на другом участке и добивался успеха. Верховный главнокомандующий, стремясь переломить крайне неудачно складывающийся ход событий, решил тоже прибегнуть к такому методу, но, увы, войска были к этому не готовы. Например, в середине сентября Сталин, придавая особое значение Ленинграду, решил его деблокировать. Для этого он пошел на необычный шаг. Командующим крупной 54-й армией, состоявшей из 8 дивизий, был назначен маршал Кулик. Это, видимо, единственный случай в нашей истории, когда армией командовал маршал Советского Союза. Сталин очень надеялся и ждал успеха операции. Однако удары в направлении МГИ из Волхова и Ленинграда не дали желаемого результата. Войска едва-едва продвигались вперед. Но и это ободрило Верховного. В разговоре 16 сентября 1941 года по прямому проводу с Куликом, после того, как Шапошников дал командарму конкретное указание оперативного порядка, принял участие Верховный. Он решил пообещать премию. «Сталин, мы очень рады, что у вас имеются успехи. Но имейте в виду, что если вы завтра ударите как следует на МГУ с тем, чтобы прорвать или обойти оборону МГИ, то получите от нас две хорошие кадровые дивизии и, может быть, новую танковую бригаду. Но если отложите завтрашний удар, даю вам слово, что вы не получите ни двух дивизий, ни танковой бригады. Кулик, постараемся выполнить ваши указания, и обязательно получить вами обещанное.